Итак, большинство людей даже не отдают себе отчета в собственной трусости. Тех, кто готов признаться себе в собственных страхах, единицы. Еще меньшее число способных взять тревогу под контроль и полностью с ней справиться. Помните, страх и отсутствие мечты – убийцы успеха. Если вы сильный человек, вы сумеете побороть свой страх. Мария Складовская-Кюри утверждала, что в жизни нет ничего такого, чего следовало бы бояться. Есть только то, что следует понять. А один известный криминальный авторитет заявил еще жестче: «Жизнь меня долго запугивала, но, наконец, и я напугал ее». Елизавета, участница моих тренингов по сверхвозможностям, однажды оказалась вынуждена бороться за собственную жизнь, преодолевая ужас. Она победила. Девушка эта с 5 лет занималась плаванием, но никогда до того памятного вечера не купалась в бурных речках. В тот день она отмечала с друзьями праздник Ивана Купалы в Подмосковье. Река, возле которой расположились друзья, была капризной и славилась водоворотами и подводными течениями. В разгар праздника Елизавета поспорила с приятелем на ящик пива, что переплывет речку. Тому не хотелось лезть в ледяную воду на опасном месте, вот он и стал подбивать девушку на подвиги, а та, недолго думая, разделась и пошлепала к воде. От водоворотов ее отделяли всего 80 метров вниз по течению реки. На опасный участок указывали бетонные плиты, стоящие друг напротив друга по берегам. Благополучно доплыв до противоположной стороны, она, не останавливаясь, поплыла обратно, уже немного устав бороться с течением. С трудом преодолев 40 метров, откинулась на спину, чтобы слегка отдохнуть, но река очень быстро понесла ее вниз, к водовороту. Девушка испугалась и рванула к берегу, но течением ее несло к плитам, до которых оставалось 30 метров. Дальше ждали смертельные воронки, готовые забрать с собой все, что только им попадется. И тогда она сказала себе: «Стоп, я не должна паниковать». Сделала глубокий вдох, перевела дыхание на нормальный режим, как учили на тренинге. Мысли остановились, тишина. Из глубин подсознания выплыла фраза, и кроваво-красным огненным пламенем предстала перед глазами: «Я должна выбраться, я могу, мои друзья на берегу видят все это, стыдно так глупо умирать». Руками рассекая воду, она стала отталкиваться всей поверхностью тела, словно хищная рыба, преследующая жертву, рваться вперед и только вперед. Еще одно движение. Титаническими усилиями ей удалось добраться до берега. Едва ступив на песок, девушка упала. Так ей удалось победить смерть, справившись со своим страхом. Всех людей можно разделить на 2 группы по их способности контролировать свой страх. Первые еще в детстве получили уникальный опыт и научились контролировать свой страх. Окружающие поощряли их к преодолению страха и тревоги. Родители поддерживали ребенка и приучали его преодолевать свою боязнь. Он рос в компании детей, где ценилось умение преодолеть страх – прыгали с крыш в сугробы, лазали по пожарной лестнице на крыше домов, забирались в темные подвалы. Ребята активно занимались такими видами спорта, где необходимо бороться со страхом: бокс, борьба, карате, альпинизм, парашютный спорт. Вырастая, они накапливали и совершенствовали навыки внутренней и внешней работы со страхом. Вторая группа не получила в детстве этого уникального опыта. Родители не поощряли рискованных игр, а сами дети не занимались спортом, не общались со сверстниками, ориентированными на преодоление страха. Даже позднее люди из второй группы так и не приобрели опыта контроля и преодоления страха. Во взрослой жизни им значительно сложнее. Они боятся рисковать, теряются в ситуациях, связанных с переживанием страха, и часто пасуют перед ними. Как правило, они стараются уклониться от подобных ситуаций, вместо того, чтобы вести в них себя активно, преодолевать страх и добиваться своих целей. Наш организм нередко дает сбои, а психика и того чаще. Однако порой куда легче вылечить болезнь или даже исправить наследственное уродство, чем убрать неоправданные страхи. Людей, которые испытывают патологический страх в самых обычных, даже бытовых ситуациях, куда больше, чем кажется. Просто кто-то из них не желает признаваться себе в своей боязни, а кто-то делает все возможное, чтобы скрыть свой страх от других. Почему так происходит? Ведь решить задачи, которые пугают многих, на самом деле очень просто. Важно запомнить, для жертвы воображаемого страха угроза столь же реальна, как если бы на нее несся на всех парах поезд или оскаливший зубы тигр. Однако и реальным, и воображаемым страхам следует рано или поздно сказать «нет». Иначе вами будут манипулировать. Величайшие мировые политики знали, что лучшие вожжи для управления другими людьми – это страх. Страх будет съедать вашу энергию. Он уничтожает внутреннее поле защищенности, заставляет постоянно сомневаться в собственных силах. Сегодня некоторые врачи выдвигают вполне обоснованные гипотезы о том, что тревога может стать причиной таких серьезных болезней, как язва желудка, гипертония и даже инфаркт миокарда. В 85% случаев причиной инсульта становится стресс, в свою очередь основанный на депрессии, а значит страхи и тревоги, которые стоят за подобными состояниями. Даже кариес иногда вызывается страхом. «Куда ты идешь?» — спросил странник, повстречавшись с чумой. «Иду в Багдад. Мне нужно уморить там 5000 человек». Через несколько дней тот же странник вновь встретил чуму. «Ты сказала, что уморишь 5000, а погубила 50», — упрекнул он ее. «Нет», — возразила чума, — «я уморила только 5000, а остальные умерли от страха». Вы не сможете добиваться своих целей. Страх ставит жирный крест даже на самом незначительном риске, делает человека пассивным, неспособным на какие-либо действия. А ведь наш мир — это сплошная конкуренция, и трус неизбежно оказывается на обочине жизни. Вы станете прилагать все усилия, чтобы избежать страшной ситуации. Заранее опасаясь возможных неприятностей, вы сузите свои перспективы и, по сути, перекроете кислород собственному будущему. Чтобы навеки распрощаться со своим страхом, его надо принять, а потом напугать и под конец полюбить.